Глава 32. Никита. Отряхиваю кровь из брюк и морщусь. Придется переодеваться. Надеюсь, сладкая не заметит, что я втихую обновил гардероб. Ее волновать нельзя. Да, скажу, что кофе пролил, но только если спросит. Сам заострять внимание не буду. Не нужно. Одергиваю брючины и присаживаюсь на корточки перед долбом, который пытался навредить моей жене. И какого хи... Спрашиваю устало. Не в первый раз, не у первого. Он молчит, но я даже не ждал, что расколется сразу. Потом присматриваюсь и сплёвываю. Поднимаюсь на ноги, выбираю другую жертву. Этот вряд ли что-то скажет. Я ему нечаянно челюсть вынес, но не жалею. За Дашку и её спокойствие мог и насмерть разорвать. Так что кретинам еще повезло. У забора нашего дома лежат трое. Им повезло чуть больше, просто сломаны руки и ноги, у кого-то сразу и то, и другое. Если бы сегодня сладкая не решила поработать, то так легко эти бы не отделались. Бил бы насмерть, и меня бы любой совет оправдал. При защите пары оборотень может творить что угодно, а уж если пара беременна, то вообще никаких ограничений. Но я, если честно, посмотрел на того, кто попытался сказать мне хоть слово против. «Ну?» — пинаю следующего. «Нахрена, а? Вашему боссу все было сказано!» «Он не понял?» Волк поднимает на меня мутные глаза. Регенерация идет медленно, все же отпор мы дали славный. Не зря так охрану муштровал, молодцы. Да и сам размялся, а то кровь застаивается, двигаться хочется больше, драться. А при Дашке нельзя. При Дашке я ее добрый, сладкий мальчик, который любит красивые вещи и вообще занимается только интерьерами. Правильно. Большего ей знать не надо. «Я не служу Ростову!» — хрипит оборотень, скалится. «Моя госпожа Ростова!» Тьфу! Закатываю глаза и отхожу. «Идиот конченый!» Рядом с визгом машин останавливается тачка Марка. Его чуть заносит на снегу, и я с интересом смотрю, наедет ли он на кого-то из дегенератов. Печаль. Не докатился. Выскакивает, бросает взгляд на дом, потом уже осматривает побоище, морщится, слишком уж много крови. «Даша в офисе», — произношу сразу же, пока не начал внушение делать. «Я знаю». Марк подходит ближе, вздыхает, но говорит спокойно. «Сам ее работой загрузил, чтобы за мной случайно не рвануло. Ты же ее знаешь?» «Знаю», — соглашаюсь. Ни минуты на месте усидеть не может. «Ну и кто на этот раз записался в смертники?» Марк присаживается, как я до этого, брезгливо осматривает лица стонущих оборотней, никого не узнает, поднимает на меня взгляд. «Твоя несостоявшаяся невеста», — хмыкаю весело. «Мы же с ним все обсудили», — звереет друг на глазах. «С отцом ее, да?» — киваю. «Но твоя договорная невеста оказалась настырной. Единственная дочь, никогда не знавшая отказа. И тут ты». «Да я с ней даже не спал!» Взорвался Марк. «И говорил только с ее отцом о браке, ей ничего. Ну, Ростов очень хотел в твой бизнес пролезть. Наверное, рассказал ей о твоих планах. Если бы ситуация не угрожала Даше, то я бы посмеялся над Марком. Он так хотел беспроблемную жену по договору, что теперь обзавелся ненормальной сталкершей. А ее закусило, что ты передумал. Отказался от такой прекрасной жены. Пара неприкосновенна. Да ей срать. Я подзываю своих парней, и они грузят их в микроавтобус. Увезут с территории, в больничке подлечат, а потом будут наказывать по всей строгости закона. Исполнители, но ведь точно знали, на кого полезли, так что ни капельки не жаль. Марк достает телефон, звонит кому-то, но лицо у него при этом такое, что я прислушиваюсь, но после фразы «слушаю, Марк Олегович» следует только отрывистый приказ друга. «Начинай». Жду пару минут, но любопытство сильнее, поэтому все-таки спрашиваю, и что это было? Да так, нет больше у Ростова лесопилки. Не приструнит дочь, остального тоже не будет. Марк нехорошо ухмыляется. Это я предпочитаю честный мордобой, а вот он точно так же честно отыгрывает в кабинетах. Даже жаль идиота, который не понял с первого раза, с кем пытается играть. Думаешь, он знает, что она творит? Конечно, знает. Но на что рассчитывает, понять не могу. Я отвлекаюсь, проверяю сообщения от охраны. Каждые полчаса они сбрасывают мне отчет о том, чем занимается сладкая. Она у нас девочка послушная, Ведет себя сейчас на пятерочку, но после прошлых закидонов оставлять ее одну опасно. Да и вообще, у нас, как оказалось, достаточно недоброжелателей и завистников, которых не останавливают даже законы. Три охранника, пока Даша одна, это, конечно, маловато, но больше заметят. А так им в офисе приходится изворачиваться, чтобы она слежку не заметила. «Как там Даша?» — спрашивает Марк. «Отлично, гоняет всех, сейчас чай пьет». Отвлекаюсь от телефона, задумчиво смотрю на второго мужа своей жены. «Марк, а у тебя кабинет с звукоизоляцией?» «Да, еще месяц назад доделали». Он замирает, понимающе улыбается и снова звонит. «Даш». Его голос меняется, становится ласковым и тягучим. «Ты там не устала еще? Ну что ты, любимая? Я не собираюсь тебя ни в чем ограничивать. Просто предлагаю с нами пообедать». «Да, мы с Ником уже освободились. Давай в моем кабинете, там стол большой, диван мягкий». «Я ни на что не намекаю, ты, наверное, из-за стола с утра не вставала, да? Что тебе привезти?» «Себя и Ника? Это мы с радостью». «Пошли». Толкаю друга к машине, вспоминаю и морщусь. «Мне на следующей неделе нужно будет уехать на выставку. Я заберу Дашу с собой». «Нет». «Перестраховщик, я буду с ней». Нажимаю. «Нет, Даша в положении. Я не собираюсь так рисковать ее здоровьем. Это всего лишь самолет. Нет. Я хотел ее с отцом познакомить». Марк замолкает. Против такого аргумента сложно возражать, но он... «Нет», — произносит это снова. «Да чтоб тебя! Твой отец приезжает каждое лето, тогда и познакомится». Понимаю, что проиграл. Заполучить сладкую в свое единоличное владение не вышло. Останется она с Марком, будут развлекаться без меня целую неделю. «Ладно», — соглашаюсь, заталкивая недовольство поглубже. «А твои так и молчат?» «Меня поздравят с рождением сына». Марк на мгновение каменеет и тут же расслабляется. «А если дочь?» «Когда сын родится, тогда и поздравят». «Понятно, тема закрыта». Уже у офиса смотрю на штаны и вспоминаю, что они заляпаны кровью, матерюсь, привлекая внимание дотошного Марка. Но в этот раз он ржет, смотрит на меня и дает дельный совет. «Постарайся снять их быстрее, чем Даша заметит». Бьет меня по плечу и первым залетает в здание. «Ну нет, я тоже хочу насладиться своей сладкой девочкой и ее стонами. Пора проверить звукоизоляцию кабинета». Эпилог. Я на цыпочках выхожу из детской, очень тихо прикрываю дверь и, наконец-то, выдыхаю. Уложить спать волчонка — невыполнимая задача. А если их двое? Тогда только ждать, пока маленькие энерджайзеры израсходуют свой запас сил. Александр Маркович и Данил Никитович уснули, и это моя маленькая победа, потому что сегодня мальчики так сильно ждали пап, что не хотели даже отправляться в спальню. Но я, наверное, эгоистка, потому что хочу мужей в свое безраздельное пользование. Мы не виделись целых 10 дней, я соскучилась до дрожи. Утром отдам пап сыновьям, но вечер и ночь должны принадлежать мне полностью. Тихо прохожу на первый этаж, где теперь располагается наша спальня. После рождения Саши Марк устроил полномасштабный ремонт, чтобы дети не слышали по ночам, чем занимаются мама и папы. Что и вылилось в рождение Даньки меньше, чем через год после Сашки. И если первая беременность была легкой, то вторая ударила по ослабленному организму с утроенной силой. Я испытала все: дичайший токсикоз, обмороки, смех, слезы и истерики. Я хотела ананас с селедкой посреди ночи. Я требовала отвезти меня в тайгу, чтобы посмотреть на елки. Я дважды лежала на сохранении, и, кажется, стала причиной ранней седины у мужей. Но, несмотря ни на что, Данька родился очень крепким, здоровым и сильным волчонком. Ник им очень гордится, да и мы с Марком не отставали. Мои волки вообще не делили сыновей, воспитывали их одинаково. Разве что наказывали за шалости по-разному, но тут уж я не лезла, потому что шалости волчат порой сильно отличались от обычных детских. Пусть мужчины разбираются с этим, тем более скоро первый оборот у мальчиков, а в этом деле я вообще не помощник. На телефон приходит сообщение, и я улыбаюсь, прикидывая, как буду отпрашиваться у мужей. Люблю их очень, соскучилась неимоверно, Но должна же и у меня быть жизнь за пределами дома. Мы с девочками завтрашнюю встречу пару месяцев планировали, подгадывали все. Не только мне приходится делать вид, что не замечаю охрану, которая маячит где-то неподалеку, и это мне еще повезло. У Крис вообще жуть. Тотальный контроль 24/7, но она даже не возмущается, посмеивается только иногда. Маринка тоже глаза на все закатывает, но терпит, потому что любит. Проще только у Лерки, но никто бы на ее это проще ни за что не поменялся, так что каждому свое. Я захожу в гостиную и замираю. Она вся утопает в цветах. Букеты роз и герберы стоят на столе, на полу, закрывают собой телевизор. Я ошеломленно оглядываюсь, вдыхаю яркий аромат, такой нежный и сладкий. Он не вызывает раздражения, наверное, потому что я в восторге. Мне все нравится. Прохожу по комнате, замечаю спрятавшийся за розами букет пионов, вижу ромашки в белой корзинке, лилии на подоконнике. Они что, скупили весь цветочный магазин? И как умудрились это все провернуть? Сколько я была у мальчишек? Час, вряд ли сильно больше. И за это время никто к дому не подъезжал, машину я бы услышала. Неужели пешком пришли и все это принесли? По телу разливается приятное тепло. Никита и Марк постоянно радуют меня маленькими подарочками, особенно если уезжают куда-то без меня. Колечко, мои любимые конфеты, цветы. От Ника особенное нижнее белье. Мне нравятся сюрпризы, но чтобы вот такой масштаб, это, наверное, впервые с рождения мальчишек. Нравится. Меня обнимают горячие руки, прижимают спиной к крепкой груди. Я не пугаюсь, чего-то такого я ожидала, но все равно отвечаю чуточку недовольно. Нравится, но зачем было пугать? Не удержался. Марк прижимается сильнее, целует висок, и я прикрываю глаза от нежности, что скрывается за такими простыми движениями. Соскучился сильно. И я скучала. Он разворачивает меня к себе лицом, всматривается, словно вновь и вновь пытается впитать в себя мои черты лица. Улыбается и медленно наклоняется, чтобы поцеловать. В нем нет того нетерпения, что было раньше. Мы горим все так же ярко, долго и страстно, но теперь не нужно никуда торопиться. Мы нашли друг друга и точно не потеряемся. Я чувствую, как Марк сильно соскучился, как хочет меня. Его желание упирается мне в живот и не допускает иных толкований, так что теперь я сама сильнее трусь об него, чтобы заставить действовать решительнее. «Хочу тебя», — вырывается у меня стон. «Сильно?» Марк отрывается от моей шеи и возвращается к губам. Ответить не могу. Цепляюсь за его плечи, отвечаю на поцелуй и, кажется, немного теряюсь в пространстве. Голову кружит от удовольствия, что доставляет танец наших языков. Это и безудержная страсть, которая горит внутри, подпитывая нашей любовью, и безграничная нежность, ласкающая сердце. Мы одно целое, и сейчас я хочу только обнимать своего любимого и не думать ни о чем. Хотя кое-что все же нарушает мои планы, хотя в этот раз я даже не против. «Уже начали, и без меня?» Звучит наигранно и обиженно, и со спины меня обнимают руки Никиты. Он легко обхватывает мою грудь, мнет прямо через тонкую ткань домашнего платья, и я шиплю, отрываясь от Марка. Сказать им, что моя кожа сейчас слишком чувствительная, или подождать еще немного, ведь после новостей меня точно не отпустят на девичник. «Ник!» — возмущаюсь, но подаюсь назад, прижимаясь к нему. Но и Марка не отпускаю, поднимаю голову и утопаю в его глазах. Он смотрит на меня так, что сразу становится ясно. По мне так сильно соскучились, что лучше молчать, иначе рот займут чем-нибудь другим. «Предлагаю перейти в спальню», — шепчет Никита. «Я проверил, дети спят, но думаю, что нам удобнее будет на кровати». «Я так по тебе соскучился», — промурчал мне на ушко, а я растаял еще больше. Никита подхватывает меня за талию и приподнимает. Марк тянет на себя, и я обхватываю его талию ногами, прижимаюсь совсем близко, прячу лицо, утыкаюсь ему в шею. Мне хочется смеяться, но я боюсь разбудить сыновей, поэтому только улыбаюсь, чувствуя, как по крови разлетается счастье. До спальни меня доносят быстро. Никто не хочет терять ни минуты нашей ночи. Куда отлетает платье, я даже не замечаю. Оказываюсь прижата Марком к постели и уже не могу думать ни о чем другом. Тело горит от восторга. За эти 7 лет мои волки приучили меня к хорошему сексу, открыли много нового, чувственного и яркого. И теперь мне сложно, когда их нет рядом, а стоит оказаться в постели, теряю контроль. Выгибаюсь, прижимаюсь к Марку теснее, втягиваю воздух, когда он входит в меня. Слишком сильно скучал, поэтому никаких предварительных ласк, только поцелуи. Да, сводящие меня с ума, жадные, собственнические, но всего лишь поцелуи. Нам достаточно этого. Мы хотим и получаем то, что так неистово желаем. Он вбивается в меня быстро, но сдерживает себя. Всегда. Я знаю, что Марка кроет. Он такой холодный, сдержанный и суровый снаружи, слишком романтичный внутри. Он боится, что может причинить мне боль, порой злится на Никиту, когда тот берет меня, не сдерживая своего внутреннего зверя, позволяет мне пройти по грани. Даже сейчас, после разлуки, Марк не разменивается на нежности, но действует так, чтобы я не пострадала. Мне нравится, когда он такой, одновременно ласковый и сильный, уверенный и нежный. Горячая волна поднимается из живота, накрывает с головой, укутывает в теплое одеяло восторга. Оргазм приходит, и тело перестает слушаться меня. Я выгибаюсь, кажется, кричу, шепчу бессвязно о том, как сильно люблю, царапаю пальцами спину мужа, а он продолжает двигаться, не дает мне ни минуты, чтобы осознать себя, вновь скидывает в обжигающее блаженство. Снова и снова. С каждым толчком подводя меня к грани. Я чувствую, как Марк напрягается, опускает голову, прячет лицо в моих волосах и рычит. Меня наполняет его горячая сперма, толчками связывает нас, и я издаю последний стон, ловлю завершающую конвульсию. «Люблю тебя, Даш». Он целует меня. Дышит тяжело, но отстраняется, а я только улыбаюсь, потому что знаю, что далеко он не уйдет. Максимум быстро смоет с себя пот, чтобы вернуться побыстрее. «Марк, давай топай, я чувствую себя обделенным. Торопит его Ник, кровать прогибается под его весом, и стоит Марку отодвинуться, я оказываюсь в объятиях своего второго любимого. Никита целует меня жарко, требовательно, и я подаюсь ему навстречу, позволяю захватывать себя и покорять, потому что прекрасно понимаю, он тоже скучал, но сейчас уступил Марку, а сам смотрел и разгорался все сильнее. «Люблю тебя, сладкая. Больше жизни люблю», — шепчет яростно. И я жду, что он возьмет меня, но Ник неожиданно поднимает меня и ставит на колени, упирается ладонью в спину, заставляет упереться грудью в постель. Ему нравится эта поза. Моя покорность и беззащитность и практически неограниченное поле для скорости и мощи одного неуправляемого оборотня. Ник входит в меня медленно и скользит по влаге, заполняет, словно проверяя, как глубоко я могу его принять. Я жмурюсь и издаю довольный стон, когда он замирает, дойдя до конца. Чуть покачивается, а потом срывается в бешеную скачку, удерживает меня за бедра, не дает сдвинуться ни на сантиметр. Я чувствую его удары и кричу. Удовольствие на грани боли, потому что Ник входит глубоко и резко. Но я уже готова. Марк разогрел меня, и мне все нравится. Где-то совсем близко поднимается огненное цунами, чтобы затопить меня с головой. Оргазм прошел, и я чувствую, как ловлю отзвуки второго, не менее сильного. И жду его, вскрикиваю, стискиваю пальцами простыню, кусаю губы. И вдруг теряюсь, когда Ник приподнимает меня, ставит на локти, а Марк бережно проводит по губам. Я поднимаю на своего волка немного ошалевший взгляд, ловлю его порочную улыбку и слышу: «Ротик, открой, любимая. Я очень по тебе скучал. Хочу насладиться полностью». «Ох, значит, сегодня все будет по полной программе». Облизываю губы в предвкушении и подчиняюсь. Скоро рассвет. За окном становится все светлее. В горах закаты и рассветы приходят быстро. Оглянуться не успеешь, так что я только лениво потягиваюсь, устраиваясь поудобнее на груди у Никиты. Марк лежит рядом, перебирает мои влажные от пота волосы и иногда целует. За всю ночь мы спали от силы 2 часа, так что я уставшая и вымотанная, но ни о чем не жалею. Правда, от мысли, что скоро вставать, потому что проснуться мальчике хочется поглубже зарыться в подушку и свалить все дела на мужей. Сами виноваты, что довели меня до такого состояния. Могли и потерпеть немножко, растянуть все радости на пару дней, а не устраивать секс-марафон. И вместе с тем я помню про девичник, на который нужно отправиться, и про новость, тянуть с которой больше нельзя. Со стоном открываю глаза и сажусь, слышу, как тут же меняется дыхание Ника и Марка. «Что случилось, сладкая?» Вздыхаю, улыбаюсь и целую Никиту, оборачиваюсь и повторяю все с Марком. Их взгляды меняются, но никто не пытается утянуть меня в продолжение ночи, и я понимаю, что они слишком хорошо меня знают. «Рассказывай, Даш», — ухмыляется Марк, закидывает руки за голову, играет мышцами, и я немного выпадаю из реальности. «Даш?» «А, да». Натягиваю на грудь простыню, чтобы они не отвлекались и не отвлекали меня. «У нас сегодня девичник, мы договорились встретиться, посидеть, поболтать, без алкоголя». Сразу же говорю, потому что Марк отрицательно относится к спиртному, боится, что это может навредить моему здоровью. «И кто там будет?» — лениво спрашивает Ник. «Все?» — я пожимаю плечами. «Я согласна на любую охрану. Если хотите, можете сами поехать. Вон, мужей девчонок собираете и на охоту. Побегаете, пар спустите, на жен пожалуетесь». «Никто на жен не жалуется, сладкая. И чего ты так нервничаешь? Хочешь встретиться с подругами, мы же не запрещаем. Ты предупредила, мы рады, что можем среагировать вовремя. Пацанов на себя возьмем, охрану увеличим». Никита тянется ко мне и целует. «Нервничать так зачем? Все же хорошо». Я киваю и думаю, что надо бы переходить к следующей новости, но есть подозрение, что после нее меня уже никуда не отпустят. «Даш», — Марк подтягивает меня к себе, заглядывает в глаза. «Не заставляй нас нервничать. Знаешь же, что мы становимся не очень адекватными». Улыбаюсь, собираюсь с духом и выпаливаю. «Я беременна». Вижу, как они хмурятся, начинаю торопливо говорить. «Срок совсем маленький, но это точно. И я надеюсь, что в этот раз будет девочка, потому что я хочу платьица, бантики и куколок, а не только рогатки, клыки и синяки». «Даш», — Марк вдруг обнимает так крепко, что я замолкаю. Чувствую, что со спины ко мне прижимается Никита, расслабляюсь. Люблю их до безумия. «Ага», — шепчу, растворяясь в парящей вокруг нежности. «А может, ну его, этот девичник?» Оказываюсь лежащей спиной на Никите. Марк нависает сверху и смотрит так лукаво и жадно, что на мгновение забываю, о чем он меня спрашивал. «Я хочу». «И мы тебя хотим, сладкая. И любим навсегда».